Глава 20. Добираться до дома Руадана пришлось дольше, чем Желан мог себе представить. Лебяжий утес, казавшийся таким близким, на самом деле находился намного дальше, чем могло показаться на первый взгляд. Да и лесные тропинки, по которым вел его Харик, плутали среди густого леса, который становился тем гуще, чем дальше они удалялись от дома, где осталась метелица. На одном из возвышений, куда вышли мужчины, взгляду открылся живописный вид на хрустальные воды водопада, разбивающееся обушующее море. Желан устремил свой взгляд на далекий горизонт и темные облака, сгущавшиеся над ним. Вечером обещал быть дождь, сильным ветром. Это уже было понятно по разбушевавшемуся морю. А впереди перед ним возвышался величественный утес, белоснежный, как крылья лебедя. «Пойдем», — произнес Харик, когда княжич вдоволь налюбовался пейзажем. Желан чувствовал, что между ними пролегла стена, имя которой Метелица. Несмотря на то, что северянин вел себя вполне дружелюбно, княжич понимал, что в глубине души Харик недоволен его появлением на своей земле, а Желан и сам чувствовал растущую неприязнь к своему другу. Глядя на его широкую спину, княжич сдерживал свои эмоции, негодуя на то, что именно этого мужчину, а не его, Желана, в итоге выбрала знахарка. И хотя княжич понимал, что подобная злость навеяна присутствием Хейт, все равно не мог отвести взгляда от идущего впереди северянина. «Если ты его убьешь, метелица будет твоей!» — прошептал жуткий голос, и Желан отчаянно замотал головой, пытаясь прогнать наваждение, но голос зашептал еще горячее. «Сейчас на этой тропе просто столкни!» «Нет!» — почти выкрикнул молодой колдун, и Харик, остановившись, оглянулся на него. «Что с тобой?» — спросил он. Глаза северянина прищурились, опасно сверкнули. В какую-то долю секунды Желану показалось, что Харик тоже слышал голос из его головы, но после бывший наемник только кивнул и сказал. «Вижу, нам надо спешить. Я надеюсь, Руадан окажется у себя дома, а ты держись, княжич». Желан держался. Пытался держаться, но ему это удавалось все меньше. Ко всему прочему, прибавилась сильная головная боль, и молодой мужчина шагал тяжело, пытаясь не отстать от северянина, перешедшего почти на бег. Лес вокруг узкой тропы, идущей вдоль обрывистого склона над морем, давил на княжича, словно пытался сбросить его вниз. Казалось, даже ветви так и норовили хлестнуть парня по лицу. А Харик впереди шел молча и уверенно, словно ему ничего и не мешало вовсе, и это еще больше раздражало Желана. Но вот они свернули в сторону, углубляясь в лес, и стали подниматься на утес. Княжич, до боли закусив губу, старался думать обо всем подряд, чтобы отвлечься от страшного голоса в своей голове. «Неужели у матери было так же?» — подумал он, надеясь, что Руадан расскажет ему про сущность Хейт и сможет объяснить то, что сейчас происходило с ним, а еще лучше сможет помочь избавиться от этого груза. Подъем был крут. Деревья постепенно стали низкими, а вскоре и совсем пропали, выступив место кряжестым кустарником, усыпанным острыми шипами. А вот на самой вершине княжич увидел высокие сосны, устремившие к небу свои мохнатые вершины. Остановившись, чтобы перевести дыхание, он запрокинул голову вверх, глядя на облака, проплывающие настолько низко, что иногда казалось, будто верхушки сосен теряются в них. Харик стоял рядом и ждал, пока Желан передохнет. Княжич тяжело посмотрел на своего друга. Кажется, северянин ничуть не устал после крутого подъема. У него даже дыхание не сбилось, и спокойный взгляд глядел куда-то вдаль, туда, где между деревьев скрывался едва различимый угол деревянного дома. «Пришли», — только и произнес Харик. «Осталось совсем немного». Желан кивнул и последовал за северянином к дому. С каждым шагом, приближавшемуся настолько, что княжич уже мог разглядеть, выглянувшие из-за деревьев высокое крыльцо и деревянные стены. Дом оказался небольшим, но каким-то основательным и крепким. Построенный так, чтобы никакие ветра не смогли проникнуть внутрь, он стоял на самой вершине утеса в окружении сосен-великанов. Приблизившись, Харик крикнул, призывая хозяина дома по имени, но ему никто не ответил. А когда они подошли ближе, оказалось, что двери закрыты на засов, совсем простой, и отодвинуть его не составляло особого труда. Только Харик указал княжичу на покосившуюся лавку под окном, где они и стали ждать возвращения Раудана. Время шло. Мужчины сидели в молчании, каждый думал о своем. Ветер, нарастая, свистел в вершинах сосен. С моря приближались кучевые облака, несшие с собой холодный, уже совсем осенний дождь, а хозяин дома все еще не показывался. Покосившись на северянина, Желан не удержался. «А он точно придет?» — спросил с сомнением в голосе. Как он ждал встречи с этим стариком, но тот, как назло, не шел. Харик только усмехнулся. Придет. Куда ж он денется? Тем более сам видишь, что с погодой творится. Обычно старик дома не сидит, вечно бродит по лесу да по склонам, собирая травы. Имей терпение, княжич». Жилан кивнул и плотнее закутался в плащ. Становилось холоднее. Небо темнело, хотя до заката было еще далеко. Единственное, что сейчас радовало княжича, это осознание того, что Хейт куда-то подевался, и головная боль отступила. Он мог немного расслабиться и отдохнуть от постоянного присутствия чужака в своей голове. Ему даже удалось немного задремать, когда припустивший мелкий дождь, холодный и противный, закапал на лицо. Жилан поежился и открыл глаза, покосился на Харика. Северянин сидел, облокотившись спиной на стену дома и прикрыв глаза. Княжич отчего-то понял, что наемник не спит, и, позвав воина по имени, убедился в правоте своей догадки. «Что-то его долго нет», — произнес княжич. «Придет», — ответил Харик, не открывая глаз. Он оказался прав. Совсем скоро они увидели одинокую фигуру, опиравшуюся на посох. Подошедший старик с интересом взглянул на своих гостей, задержав взгляд на князя, и лишь кивнул в сторону дома. Харик встал, и Жилан тоже вскочил, поспешив за ним. Руадан первым вошел в дом, отодвинув засов, и даже не обернулся, чтобы проверить, следуют ли за ним его гости. Внутри Жилан увидел совсем простую обстановку. Деревянные стены, пустые с глазницами окон, да стол с лавкой и очаг. Вот и все убранство комнаты. Руадан скинул верхнюю одежду, мокрую от дождя, и принялся разводить в очаге огонь. Лишь когда пламя взвилось высоко вверх, старик повернулся к Харику и его спутнику и молча посмотрел на мужчин, ожидая, когда они первыми заговорят. «Приветствую тебя», — первым нарушил молчание наемник. «И тебе здравствовать, Харик, сын Вальгарда», — слегка поклонился Руадан и улыбнулся северянину так, что Жилан понял. Эти двое друг друга прекрасно знают. «С чем пожаловали?» — спросил старик, усаживаясь на лавку и вытягивая вперед ноги в сапогах, сшитых из шкур, а сам посмотрел на княжича, да таким пронзительным взглядом, что тот невольно поежился. «Мне кажется, ты и так знаешь», — произнес Харик. «Знаю, но хочу услышать, что мне расскажет твой друг. Кажется, это будет интересная история». Харик посмотрел на княжича, и тот выступил вперед. «Говори», — велел Руадан, и Жилан начал пересказывать свою историю подробно, без упущений. Его рассказ начался с того самого момента, когда он выскочил из комнаты на крик своей жены и закончился тем, как он попал в дом к Харику. Договорив, Жилан замолчал и вопросительно посмотрел на старика, а тот лишь задумчиво почесывал спутанную седую бороду. «Значит, говоришь, Грон в тебя надоумил меня искать?» — спросил Руадан и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Значит, жив еще этот гаденыш». «Ты знаешь его?» — спросил Харик. «Встречались?» — как-то уклончиво ответил старик. Жилан подался вперед. «Скажи мне, старик, ты сможешь помочь избавиться от Хейт?» Руадан улыбнулся в усы, затем похлопал рукой по лавке, призывая княжича присесть рядом. «Я расскажу тебе сперва, кто такие Хейт, а потом поведаю о себе. А там решим, вернее, ты решишь для себя, могу ли я помочь тебе или нет». Харик встал у окна, скрестив сильные руки на груди. С грустью взглянул на начавшийся ливень и ветер, осыпавший иглы сосен. Он думал о метелице, которая ждет его в их доме. Ждет и, конечно же, переживает, потому что они так долго не возвращаются. Думая о своей женщине, Харик незаметно для себя стал прислушиваться к тому, что говорил старик. И хотя многое из того, что он поведал Жилану, северянин уже знал, все равно рассказ Руадана оказался интересен. «Существа, подобные Хейт, очень древние и опасные», — начал Руадан. «Они появляются, если умирающий черный колдун не успевает передать свою силу ученику, и тогда эта сила с последним вздохом своего хозяина вселяется в первого попавшегося человека, будь то лекарь или простой прохожий, или даже сиделка, что скрашивала дни умирающего. Ведь колдуну главное избавиться от своей силы, иначе он остается между миром живых и мертвых. Его не отпускает свет и не впускает тьма. Так и бродят они по грани. А это даже для самой черной души ужасная участь, без возможности переродиться вновь. Потому-то колдуны отпускают силу, передают ее первой попавшейся живой душе, не думая о последствиях своего последнего в жизни поступка. Я слышал когда-то давно от одной из древних старух, старой как сам мир, легенду о том, как появилась первый Хейт. Когда-то давно, когда еще север был югом, и в местах, окованных нынче льдами, цвели яркие цветы и росли высокие деревья, жило племя людей. Они были добрыми и красивыми, жили мирно и в достатке, пока один из мужчин, самый сильный да ловкий, не полюбил девушку, которая не ответила ему взаимностью. По обычаю своего народа мужчина должен был отступить, но он не сделал этого и хотел силой заставить девушку принадлежать ему. Но у нее уже был избранник, и он, конечно же, вступился за свою женщину и погиб, защищая ее честь. Это был самый первый убийца, и боги прокляли его за то, что он нарушил равновесие на земле. Девушку он не получил. Она бросилась со скалы в море и погибла, а ее преследователь стал первым Хейт, потому что душа его была черна, как ночь, а руки окрасились в кровь. Мужчине понравилось убивать, а однажды он, вдохновленный смертью своего очередного врага, решил испить его крови, и пути назад ему не было. С тех пор он ходит на земле и обращает в Хейт тех, кого выбирает для себя, ибо он один имеет такую силу. Руадан посмотрел на княжича и тихо добавил: «Ты встречался с ним. Он назвался Гронф, хотя раньше я знал его под другим именем. Но у зла много имен, и это одно из них». Княжич побледнел, вспомнил ту памятную встречу озера и странного мужчину по имени Хейт и маленькую девчонку, что шла за ним, как собачонка на поводке. Но Руадан продолжал, и Желан, не решаясь перебить старика, стал слушать дальше, чувствуя, что головная боль возвращается, что означало, что Хейт снова проснулся и теперь слышит все, что сейчас рассказывает ему старик. «Чтобы жить, Хейт, нужно питаться кровью, изредка и плотью. Человеческая кровь — самая желанная для этой твари. Особенно вкусна она у младенцев и молодых девушек, да у детей малых. Она делает Хей сильнее и быстрее. Если же случается так, что кто-то по незнанию убивает Хейт, то черная душа переходит в убийцу и поселяется в его теле». Тут старик на мгновение замолчал и посмотрел на Желана, слушавшего его внимательно. «У тебя так и было. Не думаю, что твоя мать желала этого, но вмешалась судьба или злой рок, тут уж я не знаю. Как она стала Хейт, я не знаю, но догадываюсь, что она, как и ты, повстречала однажды мужчину по имени Гронф, и он выбрал ее для себя, превратил в такое же существо, каким был сам». Старик перевел дыхание. «И еще одна особенность есть у этой твари. Чем больше сопротивляешься ей, тем сильнее она становится и тем быстрее подавляет своего хозяина. Чтобы сдерживать ее, Хейт надо хорошо кормить, и тогда она будет больше спать, как всегда спит сытый хищник». Желан вздохнул. Слова старика что-то объяснили, но не дали ему главного знания, как избавиться от этого проклятия. Он не выдержал, спросил напрямую, на что Руадан только улыбнулся. «Я встретил Гронва однажды на охоте. Тогда я был совсем молод и не так умен, как теперь», — пошутил старик. «Дикий кабан, на которого я опрометчиво вышел один на один, потрепал меня настолько сильно, что после того, как мне удалось убить зверя, я остался лежать рядом с ним, истекая кровью, и глядя в небо с мыслями о том, что, видно, настал мой час уйти в чертоги к богам. Но тут я увидел человека, склонившегося надо мной. Это был красивый мужчина с темными волосами и глазами, золотыми, как полный диск луны. Он смотрел на меня и улыбался, а затем спросил, хочу ли я жить, и если да, то согласен ли отдать за свое спасение свою душу». Старик выразительно посмотрел на Желана. «Я был молод и, конечно же, хотел жить. Разве думаешь о душе в 16 лет, когда вся жизнь только открывается перед тобой, безграничная и прекрасная?» И я согласился. Не помню, что он сделал со мной, потому что едва я произнес свое «да», как весь мир померк от страшной боли. Когда я пришел в себя, то сидел на краю леса, недалеко от своего поместья, целый и невредимый. На теле ни одной раны, только одежда рваная, да в крови. Только потом я понял, на что дал согласие. Да только уже было поздно. Старик вздохнул и продолжил. Я долго сдерживал себя и даже старался не пить кровь животных, пока не изголодался настолько, что однажды, очнувшись на рассвете, увидел себя лежащим в чужой крови. И эта кровь принадлежала моей семье. За одну короткую ночь хейт взял верх надо мной, и я лишился своих близких. Снедаемый отчаянием и грузом боли, я ушел из дома и долго скитался в поисках избавления от этого проклятия. Я был быстр, силен, но радости мне это не приносило, и с годами я уже жалел о том, что тогда так необдуманно доверился странному человеку, встреченному мной в лесу. И чем дольше жил на свете, тем больше жалел, что тогда не умер вместе с моим убийцей. Я потратил многие годы на поиски, но все впустую. Пока однажды, во время своих скитаний, не пришел в маленький город, что стоял у излученной реки. Теперь, спустя столько долгих лет, я даже не припомню его название. Именно там я случайно встретил старую знахарку, которая и смогла мне помочь. Сам не знаю, что заставило меня тогда обратиться к ней, но в итоге я не смог избавиться от хейт, но сделал так, что это создание больше не смогло тревожить меня. Желан расстроенно опустил плечи. Заметив это, старик только улыбнулся. «Ты сможешь жить нормальной жизнью и вернешься к жене и своему ребенку. Разве это не счастье?» — спросил он. «Да, от хейт избавиться невозможно. Гронф обманул тебя, подарив ложную надежду. Это так в его вкусе. Но он не знает о том, что я все же нашел лекарство, пусть оно и дает временное облегчение. Но если пить его постоянно, как это делаю я, то все можно держать под контролем. А самое главное, твой ребенок будет обычным человеком. Если ты беспокоишься за его судьбу, то я тебе скажу, он никогда не станет таким, как мы с тобой. Это не передается от отца к сыну, как цвет волос или глаз». Княжич встал и с благодарностью поклонился старику. Харик же продолжал смотреть в окно, глядя, как ветер гнет деревья. Возвращаться домой было опасно. Тропинка над морем сейчас была почти непроходима, а идти через лес слишком долго. Но северянин знал, что сделает это. Уйдет, потому что его ждала метелица. Он должен был вернуться, да и завтра был праздник осени, и Харик хотел показать своей метелице удивительный обряд подношения подарков. А еще он надеялся, что в этот раз она примет его браслеты. Голос Руадана вывел северянина из задумчивости. «Я сделаю для тебя лекарство и расскажу, как принимать», — сказал старик, обращаясь к княжичу. «Дам рецепт и научу варить его из трав, которые ты соберешь вместе со мной завтра перед закатом. А сейчас я предлагаю всем нам поужинать тем, что послали мне боги, лечь спать и дождаться утра, когда ветер и дождь поутихнут». Желан согласно кивнул, а Харик отрицательно качнул головой. «Я не могу», — произнес он. «Я должен вернуться домой». Руадан бросил взгляд за окно. Ставни громыхали, и старик подумал, что стоит скорее их закрыть. Ветер крепчал и уже нахально стучался в окно, затянутое бычьим пузырем. «Это неразумно», — сказал старик. «Я должен», — повторил Харик. «Она ждет меня и будет волноваться». Желан подошел к другу, положил свою руку на его плечо. «Тогда мы пойдем вместе», — проговорил он, и, оглянувшись на старика, добавил. «А завтра к закату я вернусь сюда». Руадан только покачал головой. «Отговаривать не буду, дело ваше», — произнес он. Харик посмотрел на княжича, улыбнулся сдержанно. «Не стоит идти со мной», — сказал он ему. «Оставайся у Руадана и решай свои дела. Мы еще увидимся. Через день мы придем вместе с метелицей. Она давно хотела посмотреть на утес». Желан было возразил, но северянин только покачал головой и, коротко попрощавшись, вышел из дома в непогоду. В эту ночь Асвик готовила сама. Стоунхельм спал. На кухне она разожгла в очаге огонь и, замесив тесто, стала ждать, когда оно поднимется. За окном завывал ветер. Иногда женщине казалось, что кто-то страшный хохочет на дворе и стучится в ставни. Но Асвик это было по душе. Словно боги таким образом одобряли то, что она делает. Затем королева растопила печь и снова вымесила тесто, добавила меда и улыбнулась. «Смерть будет сладкой», — прошептала женщина тихо, доставая из кармана в переднике маленькую бутылочку с ярко-зеленой жидкостью, цвета молодой листвы. Влила ее в тесто и снова замесила его, а затем вывалила его на припорошенный мукой стол и стала яростно месить, при этом мурлыкая себе под нос какую-то веселую песню. Совсем скоро на столе перед ней появилось два ряда красивых пирогов, маленьких, с листьями из теста и тонкими косами, украшавшими их крест-накрест, дань празднику осени. Женщина удовлетворенно улыбнулась и тщательно несколько раз вымыла свои руки в деревянной глубокой миске, каждый раз выливая воду в ведро. Затем, отправив пироги в печь, она почистила стол до идеальной чистоты и села ждать. За окном непогода набирала силу. Порой женщине казалось, что она слышит, как море разбивает тяжелые волны о скалы утесов. Оно стучалось в окно, скреблось диковинным зверем, просилось в тепло дома. И королева улыбалась, радуясь тому, что произойдет. Когда в воздухе запахло ароматной выпечкой, Асвейк взяла в руки полотенце и, открыв заслонку в печи, достала из нее румяные пироги. Широкой улыбкой сложила их все в плетеную корзину и, накрыв тканью, взяла с собой в свою комнату. Шагая по темному коридору и слушая звуки сна, витавшего в темноте, хозяйка Стонхельма не скрывала своей радости. «Завтра все будет закончено», — сказала она себе. Широкая улыбка не покидала ее красивые губы, но тени от светильника, висевшего на стене, освещая ее путь, исказили лицо Асвейк, превратив его в черную маску со скалом хищницы. За окном все так же завывал ветер, когда довольная Асвейк засыпала в своей постели, глядя на корзинку, стоявшую на столе.